Глава 98. Улыбка. Никита побежал к выходу из секты, по дороге. Правда, на секунду заглянул на кухню, набрал там полные карманы золы. Несмотря на все свои порывы, парень решил, что будет разумно не раскрывать себя, а попробовать действовать инкогнито. Тем более, что время на улице как раз идеально для этого подходило. Уже начало темнеть, но при этом фонари освещения еще были включены. Выбежав за территорию секты, Никита понял, что не знает, куда двигаться дальше. Порадовавшись тому, что не успел измазать свое лицо, парень уточнил дорогу у прохожих. К счастью, пруды Чарли оказались довольно известны, и парень со всех ног помчался по описанному маршруту. Сначала несколько переулков, чтобы срезать путь, потом пара кварталов по набережной. Он уже собирался свернуть на улицу Тумана, когда услышал раздавшийся со стороны дворов грохот. Кажется, это оно. Никита, конечно, допускал, что в Никсе разборки мог устроить кто угодно и когда угодно, но именно сейчас, на пути от секты к прудам, почти наверняка это именно то, что он ищет. Парень тут же свернул с улицы, прошелся сажей по лицу и рукам, надеясь, что этого и надвинутого на лоб капюшона окажется достаточно, чтобы его не узнали. Жалко, что знаки секты на одежде не скрыть. Но это уже не так важно. Мало ли кто мог напялить на себя одежду теней. С этими мыслями Никита на всех парах выскочил за поворот, и перед его глазами открылась не самая приятная картина. 12 учеников секты теней, нанятых Данилой, валялись на земле изломанными куклами. Было видно, что часть из них пыталась убежать, но и там неведомый убийца смог их достать. Впрочем, почему неведомый? Вот же он, в черном костюме. Также с прикрытым лицом, только из-под капюшона свисают длинные черные волосы. Как у Виктории. Парень почему-то вспомнил свою подругу, но тут же постарался выкинуть из головы эту мысль. «Значит, вы думали сбежать?» Убийца остановился. Никита сделал шаг вперед и выдохнул от облегчения. К счастью, самые ужасные его опасения не оправдались. Серега, Данила и Алиса были еще живы. Ну, по крайней мере, пока. И сейчас стояли прямо перед загнавшим их в угол незнакомцем. Вернее, незнакомкой. Судя по голосу, это определенно была девушка. Никита обратил внимание, что троица сформировала что-то вроде треугольника, на острие которого оказался Данила с огромным черным мечом в руках. Парень напоследок подумал, что никогда не видел у Кима такого, а потом ему стало не до подобных мелочей, потому что пришло время действовать. «Оставь их в покое!» Никита вытащил пистолет Виктории и, зарядив обычную пулю, выстрелил в убийцу. Парень был уверен, что та сможет справиться. Но убийца сделала даже больше. На мгновение ее фигура размазалась в воздухе, принимая форму призрачной кобры. В итоге пуля просто развалилась прямо в полете. Из-за хлынувшей во все стороны волны ужаса тот же Данила просто выронил свой меч. «Особая форма!» До Никиты донесся тихий шепот Алисы, тоже осознавший, что против них применили и что подобная мощь означает. «Кто бы знал, человек без ядра, а заставил меня ее использовать. А ведь даже ради эльфов не пришлось так тратиться!» Убийца картинно хихикнула, подтвердив мысли парня, что все его опасения были абсолютно справедливы. «А еще этот голос!» Сейчас он бы мог поручиться, что уже где-то его слышал. Но, увы, от навалившегося стресса разобраться в воспоминаниях никак не получалось. Вместо этого Никита старательно затягивал паузу, чтобы успеть загнать в ствол своего пистолета новый заряд. Кажется, пришло время проверить его красный порох на практике. И если толку от этого не будет, у него найдутся и другие сюрпризы. Айла Блэк смотрела, как незнакомец со скрытой грязью и непонятной аурой лицом пытался снова зарядить свой пистолет. Причем не человеческий. Этот явно собирали дварфы, как школа. Зачарованный ствол, так что каждая пуля, проходящая сквозь него, получает дополнительные усилия. Чтобы это понять и прикрыться, ей понадобится весь ее опыт. Впрочем, Айла не зря уже больше 4 лет работала на Марику. За это время она ни капли не продвинулась в развитии своего ядра, но зато накопила столько опыта, что даже адепты следующей ступени Те, что занимались исключительно на территории сект, а не путешествовали по миру, как она, не могли ничего ей противопоставить. Взять тех же эльфов. Один из агентов Марики, Серхей. Вроде так его по-настоящему зовут. Договорился с ушастыми о поддержке. Он сдавал им весь серый бизнес Никса, на который успел выйти на текущий день. А те обеспечивали ему эвакуацию и безопасность. И ведь какой ушлый парень, учитывая, что эльфы согласились на его предложение, узнать он смог немало. Впрочем, теперь, когда из-за него погибла целая дюжина ушастых, парню придется несладко, хотя... Тут Айла усмехнулась. Никакого будущего у него нет, так что о новых проблемах ему можно точно не волноваться. Но ведь каков хитрец? Он ведь не только сдал своих подельников-воров, но и собирался сбежать от Марики, не выполнив приказ. Айла всегда с восхищением относилась к репутации своей учительницы, никогда не дающей спуску тем, кто шел против нее. И вот сейчас ей представилась возможность отомстить предателям. Эльфов они опоили и вырезали вместе с Винни. А сюда расправиться с самими беглецами Айла пришла уже одна, решив, что не хочет ни с кем делиться этим моментом. И вот, кажется, ей пришло время об этом пожалеть. Человек с черным лицом, прибежавший на помощь ее жертвам, поднял пистолет во второй раз. А потом из ствола оружия вырвалась совсем необычная пуля, как было до этого. Айла с ужасом почувствовала в летящем в ее сторону потоке красного пламени что-то смертельно опасное. И ведь она еще расслабилась, теперь не уклонится. Девушка попробовала принять атаку на свою особую форму. Вот только на этот раз удар не удалось отбить. Красное пламя принялось плясать по ее коже, заставив рухнуть на землю, повизгивая от боли и кататься, пытаясь стряхнуть его. «Я вас убью!» Айла зарычала, чувствуя, как сознание начинает к ней возвращаться. Чем бы ни достала ее эта атака, она смогла ее пережить. И теперь эти беглецы, снова пытающиеся от нее удрать, познают гнев ученицы секты Мертвого Полудня —